бережно зажав кристалл лик в зубах, дабы его не обронить, не потерять и не забыть забрать, пенсионер принялся аккуратно выкапывать корневище ближайшей простой кувшинки. А пока он ковырялся с цветком, границы озерного участка начали медленно сужаться. Кажется, что новому обитателю этого озерца придется начать все с самого начала. Даже туша поверженного монстра вскоре осталась за пределами участка. Внимание, до вашего возвращения осталось 10, 9, 6. Мертвые не поют. Приготовьтесь, до расширения границ вашего участка осталось полчаса. Именно такое системное уведомление Иван Савельевич прочитал, вернувшись на свой участок с трофеями. И вначале пенсионер не мог понять, в чем заключается суть данного предупреждения. Словно расширение его участка, это какая-то угроза для него. Угу. Иван Савельевич запамятовал о том, что с этого дня любые монстры, обитающие на территории пересохших болот, могут оказаться у него в гостях. А дубина ящера растворилась в пасти кислотного угря. Стало быть, кроме костяного ножа до каменного сельхозинвентаря другого оружия у Ивана Савельевича нет. Однако, осознав всю суть проблемы, первым делом пенсионер решил позаботиться о собранных цветах. Наполнив деревянное ведерко живой водой, Иван Савельевич бережно погрузил в него рассаду и кристалл ликфей. И только после этого он попытался связаться с ящером, ведь оружие ему было необходимо. Ящер ответил Ивану Савельевичу почти сразу же. При этом его нисколько не удивила новость о том, что дубина сломалась. Это был всего лишь дешевый расходник, и не более. Но ящера удивила необычная прыть лича. Под конец второго дня, этот Иван Савельевич уже прошел испытание на зачистку, без всякого страха и сомнений, да еще и рассказывает об этом, как о какой-то увлекательной прогулке. Ничего интересного в этих битвах нет, лишь отмахнулся Иван Савельевич, когда ящер начал расспрашивать его о сражениях. Это абсолютно безмозглые рыбы и не более того. Единственное, что меня пугает, цветы могут завянуть, пока я сражаюсь с этими тварями. Ты сумасшедший, прямо высказал свое мнение ящер о личе. При этом ящер вспомнил о своих собственных страхах и сомнениях перед выполнением задания зачистка. И страхи ящера были вполне обоснованы. Ведь твоя жизнь на этом задании целиком и полностью зависит лишь от твоей удачи. Ты можешь оказаться в окружении стаи монстров или же сгореть в вулканической лаве. А этого лича только цветы волнуют. И вообще, нежить и цветы, что это за бред такой? Этот лич реально будет цветочки выращивать? Однако независимо от мнения ящера об Иване Савельевиче, живая вода все еще принадлежала пенсионеру, а ящер в этой воде нуждался. И меньше всего ящеру было нужно, чтобы этот чокнутый лич сейчас умер. Поэтому вторую дубину ящер отдал без лишних уговоров. Таким образом, Иван Савельевич вновь вооружился и оказался еще большим должником ящера. Оказывается, что даже в магическом мире существует такое понятие, как жизнь в кредит. Но долг за две убогие дубины был не слишком велик, а ящер всячески старался подружиться с Иваном Савельевичем, поэтому не начислял проценты. Так что, кредит был не столь страшен, как предстоящий поединок с монстрами. А монстры обязательно должны объявиться. Ивану Савельевичу даже не нужно было вглядываться в туман, чтобы узнать, откуда произойдет нападение. Вся проблема заключалась в воде. Регион пересохших болот – это пустынный край. Вода здесь на вес золота. И все было хорошо до тех пор, пока Иван Савельевич не улучшил свой родник. Именно с этого момента излишки воды стали утекать за пределы его участка. А все монстры с ближайшей округи стали собираться на водопой, подбираясь практически вплотную к барьеру, который отделял участок пенсионера от окружающего мира. «Как-то я не подумал о таких последствиях», — сокрушенно покачал головой Иван Савельевич. «Надо будет обязательно решить проблему с излишками воды. Кстати, с моего участка вода вытекает свободно, но туман на мой участок не проникает. А можно ли такое проделать с монстрами? Это очень интересно. Внимание! До расширения границ вашего участка осталось 10, 9, 2, 1. Вопреки здравой логике и смыслу, Иван Савельевич приблизился вплотную к барьеру. При этом он лишний раз убедился в том, что барьер не пропускал звуков, ведь силуэты мелких монстров у водопоя Иван Савельевич прекрасно видел, но при этом он ничего не слышал. Впрочем, это наблюдение было не столь важно сейчас. Границы участка начали отодвигаться. Иван Савельевич замахнулся дубиной, как битой. Еще через мгновение на его участке появился первый монстр. Это был все тот же безмозглый, безглазый, зубатый сомик на четырех лапах и с рыбьим хвостом, с собратом которого Иван Савельевич уже сражался. «Эх!» — по-молодецки выкрикнул пенсионер, шибанув своей дубиной по мелкому монстру со всей силы. Монстр даже вякнуть не успел. Он вылетел за пределы участка, как бейсбольный мячик. Барьер пропустил его во внешний мир совершенно спокойно. Однако второй монстр, такой же мелкий сом, едва успев появиться на участке Ивана Савельевича, вцепился своими зубами в дубину. Конечно, пасть твари тут же была пробита насквозь острейшими шипами из панцирей жуков, которые были вколочены в эту дубину. Однако раненый монстр даже и не подумал разжимать свои зубы. «Да забирай, не жалко», — лишь прокомментировал столь отчаянную атаку монстра Иван Савельевич. После чего он выбросил свое оружие вместе с повисшим на нем монстром за пределы своего участка. И, наконец, стоит отметить, что пока шел поединок со вторым монстром, отчаянно щелкал зубами его третий собрат, пытаясь дотянуться до боевого пенсионера. А все дело в том, что половина тела этого монстра была на участке Ивана Савельевича, а другая половина во внешнем мире. Монстр словно бы застрял в дырке забора и не мог протиснуться через нее дальше, хотя ему этого очень хотелось. И что дальше? Стало любопытно Ивану Савельевичу, который не торопился атаковать застрявшего монстра. «Ты так и будешь наполовину здесь, а наполовину там?» Ждать ответа долго не пришлось. Расширение участка было завершено. На водной глади родника высветилось соответствующее системное уведомление, и монстра буквально располовинило. «Какая мерзость!» — прокомментировал мучительную смерть последнего монстра Иван Савельевича. «Я так полагаю, что мне теперь все это надо убирать». Ответ был очевиден: ту половину монстра, которая осталась во внешнем мире, жадно стали поедать его собратья. При этом Иван Савельевич не слышал никаких звуков, а лишь наслаждался бесплатным кровавым зрелищем. А вот та часть монстра, которая осталась на участке пенсионера, была целиком на его совести. На этом эпизоде и было окончательно завершено задание по зачистке. Осталось только подвести итоги и проделать работу над ошибками. И, прежде всего, Иван Савельевич занялся останками располовиненной твари, дабы они тут не смердели. Выбрасывать он их не стал, пусть и был такой соблазн. Ведь, как оказалось, именно в этой половине монстра находился магический кристалл. Поэтому пенсионер обменял все эти останки на костяной кинжал, который пригодился бы в бою гораздо больше, чем простой нож. Потом он рассчитался с ящером водой за первую дубину и попросил в долг еще одну. На этот раз ящер уже удивился тому, что эта нежить так быстро ломает его дубины, но отказывать не стал. Наоборот, он был рад, что лич нуждается в его товарах. Это значит, что поступление живой воды на его участок не прекратится в ближайшее время. Кроме того, ящер начал выступать и в качестве торгового агента Ивана Савельевича. Например, сегодня он приобрел по заданию пенсионера точильный камень. Рассчитывался ящер за данный товар своими жуками. Но от Ивана Савельевича он, конечно же, потребовал воду. Когда же торговля с ящером была завершена, Иван Савельевич начал снова копать. В его планах было создание неглубокого прудика, в котором бы накапливалась вода и в котором бы росли кувшинки. Пожалуй, это самый простой способ покончить с водопоем монстров. Просто нужно ночку хорошенько поработать, дабы уже утром высадить цветы. Благо, нежить не нуждается во сне. Кстати, а в чем еще не нуждается нежить? Под звездным ночным небом, в окружении кувшинок, очнулось крохотное сказочное создание. И пару минут оно просто любовалось звездами, слушая странную песню. Мертвые не хвалят, не бронят, не стареют, не скорбят. Мертвые не сеют, не поют, не умеют, не живут. Каждая строчка данного четверостишия сопровождалась гулким ударом, сотрясающей водную гладь, словно бы кто-то копал землю неподалеку. При этом голос был мужским и каким-то очень неправильным. У маленького создания даже мурашки по спине поползли, когда оно попыталось разобраться, что именно ее насторожило. Нежить. Наконец-то догадалось маленькое создание, холодея от ужаса. Но ведь в песне правильно говорится о том, что мертвые не поют. Они не умеют этого делать. Тогда демон. Но демоны ощущаются иначе. Да и зачем демону понадобились цветы? Осторожно, стараясь не шуметь, это создание подобралось к краю деревянного ведерка и почти тут же упало в обморок. А все дело в том, что прямо на это маленькое существо смотрели пустые глазницы лича, в которых горело холодное синее пламя. 7. Фирилири. Крохотным сказочным созданием оказалась водная фея. И гадать о том, как это существо попало на участок Ивана Савельевича, особой нужды не было. кристаллизированная душа водной феи, в виде маленького кристаллика, исчезла. Получается, что живая вода оживила магическое создание. Ведь Иван Савельевич, следуя рекомендации системы, хранил этот кристаллик в воде. Других вариантов разгадки тайны появления водной феи на своем участке пенсионер не мог найти. Впрочем, Иван Савельевич хотел бы узнать ответы на другой вопрос. А что ему теперь делать с этой феей? Ответа от системы не было. Кажется, что такой вариант развития событий никто не предвидел. И перед Иваном Савельевичем высветилось сообщение. Ждите ответа. Ждать, значит, а что тут еще можно было поделать? Фея очнулась лишь под утро, на маленьком лепестке, который плавал по водной глади маленького прудика. Вода была насыщена магией. Небо над головой было безоблачным. Правда, вокруг царил странный полумрак, но, наверное, было еще раннее утро. Фея просто не желала вспоминать те ужасные события, которые она пережила в последние дни. Очнулась, вдруг раздался мужской голос, заставивший фею вспомнить ночной кошмар. «Вири!» – завизжала фея, с головой ныряя в маленький прудик. И почти тут же, в Ивана Савельевич брызги воды, которые в полете превратились в острейшие водные иглы. Похоже, что крохотное создание было далеко не беззащитным. Благо, что в этот момент у Ивана Савельевича была каменная лопата. Что-то он отбил, от чего-то уклонился, а что-то и сквозь ребра пролетело. В это же самое время на водной глади высветилось сообщение. «Фирилери, вы атаковали хозяина земельного участка 925-542-1250 без разрешения. Поэтому вы изгоняетесь во внешний мир через 10-9-8. Стойте!» Испуганно заверещала фея, прекрасно понимая, что из себя представляет внешний мир. «Стоп!» Почти одновременно с феей отменил данный протокол безопасности Иван Савельевич. На некоторое время воцарилась полная тишина, которую первую решил нарушить Иван Савельевич. «Как тебя зовут, малышка?» Не приближаясь к фее, поинтересовался он. Фея не ответила, что не очень сильно смутило Ивана Савельевича. Он посчитал, что малышка в шоке. И размышляя над тем, как бы ему ловчее объясниться, пенсионер решил показать фее ответ системы, который пришел на его запрос. «Зачищенный вами участок 1072-542-1250 уже получил своего нового хозяина. Таким образом, Фирилери не может быть возвращена. Кроме того, она является вашей наградой за выполненное задание зачистка. Теперь она ваша собственность. Как вам поступать с Фирилери в дальнейшем, решать только вам». Опять наступила полная тишина. Кажется, фея была в шоке от прочитанного. Еще секунда, и она снова в обморок упадет. «Меня зовут Иваном Савельевичем», — поторопился разрядить обстановку пенсионер. «И мне нужна твоя помощь с посадкой этих кувшинок. Никогда не имел дела с такими цветами. Даже не знаю, с чего начать. Может быть, мне их просто в воду бросать, и они прорастут сами?» «Нет», — ужаснулась фея от такого варварства. «Вам нужна глинистая земля». Запнувшись, фея вновь замолчала на некоторое время, после чего тихо спросила: «Вы съедите меня, как я это, по-твоему, сделаю?» Хохотнул Иван Савельевич, намекая на свое костлявое тело. «Вытяните из меня всю магическую энергию. Вы ведь нежить, а я, и такие, как я, источник вашего существования. Неужели в тебе магии больше, чем в этом роднике?» — задал вполне резонный вопрос Иван Савельевич. Фея замолчала на мгновение, а потом задала крайне неожиданный вопрос. «Этот земельный участок точно принадлежит вам? Есть какие-то сомнения?» Набравшись смелости, маленькое создание вылетело из своего укрытия и облетело Ивана Савельевича по широкой дуге, заодно осматривая его земельный участок. «Как здесь мрачно», — задумчиво пробормотала она. «Поэтому я и пытаюсь как можно быстрее расширить границы своего участка. Сейчас мы словно на дне голубого колодца. Так, что мне делать с цветами? Вряд ли у вас получится вырастить что-то на этой земле», — честно высказала свое мнение фея, так и не приближаясь к Ивану Савельевичу. «Это какая-то огромная каменная плита, а не грунт. Корни растений это просто не пробьют. У вас есть возможность достать землю получше, желательно с глиной, можно попробовать», — сразу же вспомнил Иван Савельевич о селении. «Ее деревья уж точно не на камнях растут. Хорошо, думаю, что первоначально нам придется выращивать цветы в горшках, а в качестве горшков нам подойдут эти панцири от жуков», — продолжила осмотр участка Ивана Савельевича фея. «Они даже лучше, чем ведра, потому что корневища кувшинок стелются по земле, они прорастают вглубь. Эти панцири ваши? Покупаю у одного ящера. Надо в каждом панцире несколько дырок проделать. Через них быстрее выйдет воздух из грунта, и в воде не появится болотная тина. Хотя для самих кувшинок это не важно. Скорее, это нужно для сохранения вашего родника. Сделаю. Хотя, мне намного проще будет новые панцири купить уже с профессионально проделанными дырками. Просто покажи, где эти дырки должны быть, чтобы я смог продавцу все правильно объяснить. Хорошо, по-деловому согласилась фея и вдруг замерла у рыжего комка земли. А это что, торф, наверное, неуверенно ответил Иван Савельевич. Тут раньше болота были, поэтому когда яму копал, на него и наткнулся. Но его слой куда глубже метра расположен. Он нам будет нужен. Вы должны добыть его как можно больше. Ты уже что-то требуешь от меня. После вопроса Ивана Савельевича, который был задан строгим тоном, фея немного опомнилась. Вмиг отлетев от нежити чуть ли не на другой конец участка, она пропищала. Кувшинки очень прожорливые растения. Им постоянно нужны питательные вещества. Торф это лучше, чем вообще ничего. Хотя бы немного, на первое время. Я понял, поспешил успокоить фею Иван Савельевич. Не бойся ты меня так, не съем я тебя. Наоборот, кажется, мне потребуется твоя помощь и советы. Давай знакомиться. Меня зовут Иваном Савельевичем. Фею звали Лири. Это имя с двояким значением. С одной стороны это имя переводится как море, а с другой – клерк. В общем, деловую хватку маленькой феечки заметили с самого рождения. Кстати, со словом «фея» произошла заминка. И начать тут надо с того, что Лири русского языка не знала. И вообще о мире Ивана Савельевича она никогда в своей жизни не слышала. Говорила она на смешном писклявом диалекте. Но Иван Савельевич ее понимал без проблем, как и она его. Однако, когда пенсионер назвал народ Лири феями, Лири тут же поправила его. Фири. Фея? Нет, мой народ называется Фири. А фей тогда кто? Откуда мне знать? Ну, хорошо, сдался Иван Савельевич. Пусть будет Фири. Наверное, какие-то трудности перевода. Рассказывай, как ты своего участка лишилась. Но рассказывать особо было нечего. Лири совершила почти ту же самую ошибку, что и Иван Савельевич. Все дело в том, что сила Лири напрямую зависит от количества жизненных сил водоема. Иными словами, в болотной жиже Лири будет походить на больную старуху, у которой нет даже крыльев. А в чистом водном источнике она молода и сильна. Воду очищали и насыщали жизненной силой кувшинки. Чем их было больше, тем сильнее становилась Лири. Поэтому фея выращивала цветы фанатично. Но проблема заключалась в том, что обилие этих цветов стало привлекать окрестных монстров, которые влекут жалкое существование в своей кислотной жиже. И когда Лири успешно справилась с заданием зачистка, она столкнулась с целой ордой монстров, которые навалились на ее участок со всех сторон. Скорее всего, тот огромный угорь пожрал остальных, предположила Лири, когда Иван Савельевич рассказал ей о гигантском угре на ее участке. Я точно помню, что их было почти с десяток. Возможно, что так и произошло, согласился с догадкой Лири Иван Савельевич. У меня тоже не все гладко. Если вовремя не израсходовать воду, то на водопой сбегаются монстры со всей округи. А как ты вообще оказалась в этом мире? И вот тут начался рассказ о настоящей Индиане. Ивану Савельевичу даже стыдно стало, что он умер столь банально. Оказывается, что в родном мире Лири существуют гигантские жуки, по меркам Фири, которые прокладывают под землей бесконечные лабиринты. Сами жуки не опасны, а в их лабиринтах можно найти ценные растения, подземные реки или несметные залежи ценных минералов. В общем, путешествие по таким лабиринтам – это самый быстрый способ разбогатеть или найти свою смерть. Ведь помимо сокровищ, там можно натолкнуться и на опаснейших подземных монстров. Так что, нет ничего удивительного в том, что Лири, которая погналась за богатством, немного не повезло. Ее целиком проглотил подземный монстр. Поэтому, либо я буду жить в этом мире, либо в желудке монстра растворюсь, закончила свой рассказ Лири. Ой, что случилось? Не понял Иван Савельевич причину нового испуга маленькой Фири, которая вновь нырнула в родниковую воду с головой. Солнце. Жалобно пропищала Лири. Оно здесь слишком жаркое, а укрытия нет. Уже полдень, удивился Иван Савельевич, посмотрев на яркое солнце, застывшее прямо над его участком. Быстро же время за разговором пролетело. Ладно, посиди пока в воде, а я пруд для кувшинок сделаю. А еще, надо бы мне до торфа докопаться. Кстати, в этот день копал не только Иван Савельевич. Далеко от него, Участок, на котором стоял мрачный обелиск, был вдоль и поперек изрыт траншеями. «Ничего не понимаю», – проворчал Лич, кости которого были покрыты золотым напылением. «Почему не помогает? Мне уже копать больше негде, а сила обелиска не увеличивается». 8. Преображение участка. Почти весь день Иван Савельевич занимался цветами. Первоначально ему захотелось посадить эти цветы на южной стороне своего участка, как-то южная сторона ему приглянулась больше. Он вырыл глубокую яму, почти до торфа докопался, и хотел заполнить ее водой, но его старания никому не пригодились. Сама яма оказалась слишком глубокой и абсолютно неподходящей для выращивания кувшинок. С другой стороны, это был уже почти готовый торфяной карьер. Поэтому, немного подумав, Иван Савельевич сделал планировку своего земельного участка следующим образом. В центре его участка по-прежнему был маленький родничок. На севере участка пенсионер обустроил маленький лягушатник, буквально под три кувшинки. В него будут сливаться излишки воды. На юге пенсионер продолжил разрабатывать торфяной карьер. В целом участок Ивана Савельевича теперь был размером в 5 соток и имел квадратную форму. Каждая из сторон была равна 22 метрам плюс пару сантиметров. Не так уж и плохо, если учитывать, что Иван Савельевич начал с одной сотки и каждая из сторон участка тогда была равна 10 метрам. Основной товар на экспорт – живая вода. Данный ресурс восполнялся со скоростью 20 литров в сутки, это два пластиковых ведра, а начинал Иван Савельевич с 10 литров. На участке пенсионера поселилась недавно Фири Фейлери. Есть и пить она не просила, жила на листках или в цветках вблизи воды, и вообще, единственное требование к ее проживанию – чистая вода и побольше растений вокруг водоема. Польза от Лири тоже вполне очевидна, она способна ухаживать за растениями водоема и следить за чистотой самого водоема, дабы он болотной тиной не зарос, а еще она водной макой может оказывать поддержку в бою. К тому же, как оказалось, Лири очень общительная и умела в торговле, к примеру, она весьма быстро обменяла торф, который уже добыл Иван Савельевич, на плодородную землю, которая оказалась даже лучше, чем у сатира Селены. Сколько времени убил бы на совершение такой торговой сделки сам Иван Савельевич, и смог бы он ее вообще совершить, остается загадкой. Кстати, вместе с торфом Иван Савельевич добыл в новом карьере и глину. Правда, пенсионер так и не понял, зачем нужно смешивать с этой глиной, на которой ничего и никогда не вырастет, плодородную землю, но Лири заверила его, что для роста кувшинок так надо. При этом девчонка сама занималась высадкой цветов занималась. Иван Савельевич лишь ограничился ролью «отнеси-подай», а после проделанной работы система неожиданно наградила участок Ивана Савельевича сразу двумя бонусами. Во-первых, была получена награда за маленький лягушатник. Мои поздравления, вам удалось самостоятельно усовершенствовать сердце своего участка. Скорость поступления воды увеличена вдвое. Иными словами, родник теперь производил по 40 литров в сутки, или 4 пластиковых ведра. Это заставило Ивана Савельевича немного поволноваться, ведь маленький лягушатник стал заметно быстрее наполняться. Во-вторых, получена награда за то, что родник был озеленен. Мои поздравления, вам удалось самостоятельно усовершенствовать сердце своего участка. Коэффициент редкости живой воды повышен на 0,1. Смысл этого сообщения для Ивана Савельевича был не совсем ясен, и система не дала подсказок. Но вроде как, по логике вещей, когда некий коэффициент достигнет определенного значения, качество живой воды повысится от очень редкого до эпического уровня. А еще, можно предположить, что данный коэффициент должен быть равен единице. Также, в течение дня Ивана Савельевича донимали знакомые Лири. Обещали, что если с девчонкой что-то случится, то они найдут его участок и уничтожат все, что им на глаза попадется. Обилие друзей и знакомых у Фири объяснилось весьма просто. Это только Иван Савельевич, наскоком, за пару дней, дошел до 5 соток, а многие старательно накапливали силы перед каждым заданием. Это могло занимать месяцы и годы. Та же Лири, ради накопления сил, выращивала кувшинки, а этот процесс не быстрый. А кто-то вообще не решался пройти очередное задание, застряв в новичках практически навсегда. Кстати, ящер-полудраконит, продающий Ивану Савельевичу панцири жуков, все это время готовился к последнему заданию – нашествие монстров. Ему нужно было отбиться от волны монстров, после чего он покидал категорию новичков, перебираясь во взрослую жизнь. Для этой последней битвы ящер и набирал армию уникальных жуков. Сатир Селена от ящера немного отставала. Ей нужно было пройти самое настоящее подземелье. С монстрами, с боссом этажа и с наградой. По крайней мере, чаще всего это были самые обычные подземелья. Но иногда можно было оказаться и в совсем уж неожиданных локациях. Впрочем, в этом задании главную опасность представляла не местность и даже не монстры. Это задание было на взаимодействие. Команда покорителей подземелья подбиралась совершенно случайно. И вполне возможно, что твои компаньоны окажутся куда опаснее монстров. В общем, опять очень многое зависит от удачи, и поэтому Селене было немного страшновато. А Ивану Савельевичу предстояло пройти задание «Гладиатор». Награда в случае выигрыша. Увеличение площади вашего земельного участка на 100 квадратных метров. Штраф в случае проигрыша. Уменьшение площади вашего земельного участка на 100 квадратных метров. Суть задания. Пора вам встретиться с другими лордами в честном поединке. Испытайте свои силы. Примечание. Поединок будет проводиться на специальной арене. Это не смертельная битва, и вы в любой момент можете выкрикнуть «Сдаюсь», но ваша сдача будет засчитана как поражение, и с вас спишется штраф. Когда площадь вашего участка уменьшится до 100 квадратных метров, задание будет считаться проваленным и в отношении вашей дальнейшей судьбы будет вынесено отдельное решение. Выберите параметры боя. Далее предлагалось выбрать оружие, с которым поединщик будет сражаться, рукопашное, холодное оружие, питомцы или магия. Если в рукопашном бою кто-то решит использовать нож или магию, то он тут же будет признан проигравшим. Отдельные условия были для питомцев, строго регулировалось их количество и уникальность. И был особый параметр, торг и дипломатия. Иными словами, свою победу можно было купить и продать. Но был нюанс. На арене случайным образом могли встретиться два продавца или же два покупателя. И тогда торг превращался в крайне забавное и занятное зрелище. ХММ, наверное, лучше выбрать рукопашный бой, решил посоветоваться с Фири Иван Савельевич. Он не столь рискован, как бой с холодным оружием. А если проиграю, то тогда попытаюсь купить победу. В рукопашном поединке вам могут встретиться Минотавр или Огр, предупредила его Фири. Вы и пискнуть не успеете, как они вам кулаком голову проломят. А в торгах вы можете встретить народец Луха. Они очень жадные и обладают навыком гипноза. Вы себя в рабство продадите, даже не заметив. А что с холодным оружием? Орки и дверги. Тут же выпалила Фири, словно это были какие-то матерные слова. Первые рождаются с оружием в руках, а у вторых оно будет самого лучшего качества. А в магии сильны эльвы и нежить. Иван Савельевич, может быть, вам стоит попытаться обучиться магии, и сколько это времени займет? Хмыкнул пенсионер. Я правильно понимаю, что в магии сильны те народы, которые живут тысячелетиями. Вряд ли это случайность. Да и где мне наставника искать, чтобы сложным заклинанием научиться? Стоило помянуть черта, как он и объявился. С Иваном решил связаться Лич, помеченный, как наставник. Ты обманул меня. Началось общение с гневного сообщения от Лича. Я изрыла весь свой участок, но сила моего обелиска осталась без изменений. Клянусь, если даже твои поиски займут целую вечность, я обязательно доберусь до тебя, и ты позавидуешь живым. Тебе придется огромную очередь отстоять в начале, с усмешкой вспомнил Иван Савельевич, сколько друзей Лирии его сегодня пугало смертью. Но зачем ты вообще копал? Ты издеваешься. Ты же сам рассказывал о том, как усовершенствовал свой родник с водой. Ну, да, я и сегодня весь день копал, но у тебя же не родник, а какой-то там столб. Какой смысл в этом рытье? Этот столб теперь может еще и упасть, если ты грунт под фундаментом ослабил. Кажется, в этот самый момент Лич бросился проверять, не шатается ли обелиск. Я не силен в магии, и вообще не представляю, как она работает, меж тем продолжил свой монолог Иван Савельевич. Но может быть, тебе стоило начертить какие-нибудь пентаграммы вокруг этого столба, обвести его магическим кругом хотя бы, или прямо на нем что-то нарисовать, идиот. Почему ты раньше об этом мне не рассказал? Откуда я знал, что ты о столь простейших вещах догадаться не в состоянии? Ладно, устал я от тебя. Закапывай все свои ямы и начинай мудреные рисунки на земле рисовать. И помни, теперь ты мой должник. Мой совет был не бесплатен. Пожелал пенсионеру Лич наставник на прощание. Читая гневные тирады Лича наставника и тихонько хихикая над этой ситуацией, Фири Лири поинтересовалась. Иван Савельевич, а почему вы к ней обращаетесь в мужском роде? А как еще мне обращаться? Скайлер, это же мужское имя, женское. Вот, смотрите, она тут прямым текстом пишет. Я изрыла весь свой участок. Неудобно как-то вышло. Надо будет позже извиниться. А пока, подерусь-ка я на арене, до наступления ночи. Стойте. Едва успела остановить боевого пенсионера Фири. Иван Савельевич, вы ведь неплохо видите в темноте, разве не так? Так, тогда, получается, что это ваше преимущество, и вам следует сражаться ночью. Тем более, что она уже вскоре наступит. 9. Бой на арене. Предложение Фири Лири о ночном поединке имело свои плюсы и минусы. Скорее всего, ночью не встретишься с ограми или орками на арене. Но как насчет оборотней, вампиров, демонов и прочей нечисти? Какие расы вообще живут в этом странном мире? Кто бы мог профессионально проконсультировать Ивана Савельевича по вопросу ночных сражений? Наверное, ящер. Однако ящер над вопросом Ивана Савельевича лишь посмеялся. Существует огромное количество арен, и тебя забросит на случайную. А эта случайная арена может быть на другом конце света. Поэтому совершенно не важно, какое у тебя сейчас время суток, объяснил свой смех ящер. Однако если говорить о ночных поединках вообще, то остерегайся звероморфов. Особенно кошаков. Они как раз любят рукопашный бой и ночь. Орки и агры предпочитают оружие в руках. Ты вряд ли с ними столкнешься в рукопашном бою. А двергов сразу хватай за бороду и не отпускай. Ивану Савельевичу почему-то тут же вспомнился Черномор из поэмы Руслана и Людмила. А, меж тем вспомнил о чем-то ящер. Демоны очень вспыльчивы по своей природе, и почти все они наделены магией с рождения. И если ты столкнешься с одним из них, то постарайся его взбесить. В ярости демон обязательно применит магию и проиграет. Кажется, у ящера был очень большой опыт сражений. Поэтому Иван Савельевич не смог удержаться и поинтересовался. «А сколько раз ты пытался пройти арену?» 3. С неохотой ответил ящер. «В первый раз мне орк под грибами попался. Там вообще не было никаких шансов. Даже если бы я ему голову отрубил, он бы продолжал сражаться, как ни в чем не бывало. Во второй раз, когда у меня хвост отрос, я попытался пройти арену в рукопашном бою, и мне достался один из кошаков, да еще гепард. Я даже уследить за его перемещением не смог, а в третий раз я снова взял дубину в руки, и мне достался дверг. Поэтому я так уверенно про их бороды пишу тебе. То есть, ты победил дверга в рукопашной, хотя собирался сражаться на топорах? Топоры? Немного смутился ящер. Хотя, называй мое оружие как хочешь, а с двергом, получается, что да, он предпочел сдаться, чем бороду потерять. А в поединке с орком ты уже сам хвост потерял? Чем-то нужно было пожертвовать, чтобы успеть прокричать. Сдаюсь. Но в целом, все зависит от удачи, подытожил Иван Савельевич. Моим противником может и какая-нибудь маленькая фея оказаться. Это да, как повезет. Однако совсем уж слабые и глупые лорды отсеиваются на первых заданиях. Как твоя рабыня, кстати, еще жива? Я не рабыня. Тут же воскликнула Фири Лири, прочитавшая данное сообщение. А с чего бы ей вдруг умирать? Проигнорировал возмущенный возглас Иван Савельевич. Жива, здорова, цветы мне помогает выращивать. Ты точно сумасшедший. В очередной раз ящер не постеснялся высказать свое мнение о личе, который выращивает цветочки. Возможно, не стал спорить Иван Савельевич, и сам прекрасно понимая, что в глазах многих он выглядит очень странно. Но раз речь зашла о рабах, то подскажи мне еще одну вещь. Я пытался продать свою Фири, как обычный товар, ее друзьям, чтобы ей спокойно спалось по ночам. Но система написала, что для торговли сложным товаром нужно установить торговый маршрут между владениями лордов. Как это вообще возможно? То есть нужно проложить настоящую дорогу во внешнем мире, через ядовитые туманы и кислотные озера? Ну, задумался ящер. Такое у двергов надо спрашивать. Возможно, они подземные туннели копают, хотя один раз я увидел огромный корабль прямо над своей головой, с еще более огромным мешком вместо парусов. Дверги назвали это судно дирижаблем. В любом случае для новичков все это недоступно. Так что, не забивай голову, а лучше подумай о более актуальных вещах. Если ты погибнешь на очередном задании, то не станет ли твоя рабыня хозяйкой родника? Ты понимаешь, на что я намекаю? Это ведь она дала тебе совет сражаться по ночам, Иван Савельевич. Испуганно взвизгнула Фири. Я даже... Тихо, перебил Лири, Иван Савельевич, не желая слушать ее оправдания, и вновь начал переписку с ящером. У меня уже была такая мысль. Хотелось бы кому-то достойному свою землю передать, но не выйдет. Система сообщила, что все мое имущество заберет тот, кто придет зачищать мой участок по заданию, или тот, кто будет назначен следующим лордом. Лири именно имущество, и ее статус я пока не могу поменять при всем своем желании. Богатый улов для кого-то будет, лишь пространно прокомментировал ящер, а про себя он лишь в очередной раз покрутил пальцем у виска. Этот лич реально хочет сделать Фири своей наследницей безумец. На этой ноте разговор с ящером был завершен. Осмотрев свой участок и сделав пару приседаний, Иван Савельевич обратился к Лире привычной фразой. «Теперь ты за старшую, не безобразничай, пока я на работе». Маленькая Фири даже и не знала, что тут сказать в ответ. Реально, очень странная нежить. А сам Иван Савельевич, так и не дождавшись от Фири даже ответного «до свидания», после череды системных уведомлений и обратного отсчета оказался на опушке вечернего леса. И самое первое, что привлекло его внимание, это семейство волков, которое расселось на пеньках. Точнее сказать, это было семейство звероморфов, ибо волки эти были в одежде и в обуви. Увидев Ивана Савельевича, самый маленький волчонок ткнул в него пальцем и прижался к старшему брату. Старик, который за детьми присматривал, недобро нахмурился, но продолжил сидеть на пеньке. При этом ни одного звука Иван Савельевич не услышал. Все было словно в немом кино. Нежить. Вдруг раздался удивленный девичий возглас. «Дядь, а ты в курсе того, что выбрал рукопашный бой и здесь магия запрещена?» Голос девицы был молод и энергичен, а ее речь больше походила на кошачье мурлыканье. Собственно, она и была кошкой, с белой шерсткой в черную полоску. Скорее всего, это была тигрица, а может и снежный барс. В любом случае об этих животных Иван Савельевич мало что знал. Вроде как, они хищники одного рывка. Если сразу не поймают добычу, то потом и гнаться не будут. Но пригодится ли это знание Ивану Савельевичу в поединке со сказочным существом? Это большой вопрос. Девица меж тем разминалась перед боем. И в своей белой одежде она очень сильно напомнила Ивану Савельевичу каратистку. Даже красный пояс имелся. Но больше всего Ивана Савельевича поразили кулачки девушки. Они были похожи на два ковша. От таких сразу в нокаут отлетишь. «Чего молчишь, мертвяк?» — вновь заговорила девица, подпрыгивая и разминая шею. «Лучше сразу сдавайся, пока голова на плечах. Где это мы?» — в свою очередь спросил у девицы Иван Савельевич. «Земли местных волколаков», — уверенно ответила девица, явно встречавшая уже этот народец. «Эта арена принадлежит их племени. А может быть, это их племя поселилось вокруг арены? В любом случае арена накрыта магическим куполом. Поэтому нам отсюда не выйти и даже не поговорить с ними. Да и о чем их спрашивать? Как они свой мир в такое дерьмо превратили?» Грустно улыбнувшись над столь философским вопросом, девица обратилась напрямую к Ивану Савельевичу. «Ну что, мертвяк, сдаешься? Без магии у тебя нет никаких шансов против меня. Спасибо за предупреждение, но я попытаю удачу». «Ха-ха-ха», — рассмеялась девица и в один момент оказалась перед самым носом Ивана Савельевича. «С такой-то реакцией, без шансов, старикан». С этими словами она заехала Ивану Савельевичу под челюсть, разом выбив практически все зубы пенсионеру. Удар ее нежного кулачка походил на удар кувалды. Иван Савельевич даже испугался, что сейчас его черепушка с плеч слетит. А еще он почувствовал странную усталость, которая стала распространяться по всему телу. Пенсионеру внезапно захотелось вздремнуть прямо посреди боя. И пока Иван Савельевич пытался прийти в себя и разобраться в причинах странной сонливости, девица сделала подсечку. Пенсионер рухнул как бревно. «Прощай!» — попрощалась с Иваном Савельевичем девица, занеся над ним ногу. И тут не надо быть гением, чтобы догадаться о том, что эта девица решила раздавить пенсионера, как клопа. А единственное, что в этот момент пришло в голову Ивану Савельевичу, — перекатиться. Возможно, именно это решение и спасло его от верной смерти. Но полностью увернуться все равно не вышло. Нога девицы проломила ребра Ивана Савельевича и застряла в грудной клетке. После чего девица взвыла от боли. Все дело в том, что острые осколки сломанных ребер впились в ее голень. И чем сильнее дергала ногой девица, пытаясь высвободиться, тем ужаснее становились ее раны. Это походило на ловушку с гвоздями, из которой просто невозможно выбраться без посторонней помощи. Но у девицы все же был шанс на спасение. Нужно было лишь доломать Ивана Савельевича. Правда, и у пенсионера был свой план победы. Резко вытянув свою костлявую руку, Иван Савельевич смог ухватиться за хвост девицы, движение которого она перестала контролировать. После чего пенсионер попытался этот хвост оторвать, со всей силы дернув за него. Девицу в этот момент словно током пронзило, и на ее лице появилась гримаса боли. А потом она завизжала, как ужаленная. «А-а, мой позвоночник, моя попка, извращенец». Волчата, которые все это время следили за боем с открытыми ртами, смущенно отвели глазки, а самого младшего вообще повернули спиной к арене. Кажется, Иван Савельевич сделал что-то очень неприличное. «Отпусти», — продолжила визжать девица. «Сдавайся, иначе хвоста лишишься. Я никогда проиграю нежити. Ой, моя бедная жопка, не дергай за хвост, это бесчетно. Тогда я схвачусь за рану на твоей ноге и будет еще больнее», — предупредил девицу Иван Савельевич о самом жестком варианте развития дальнейших событий. «Негодяй, едва не плача от безысходности», — выкрикнула девушка. «Я тебе все кости сейчас переломаю, растопч. Стой, ай, прекрати сейчас же, у меня ноги может парализовать. Сдаюсь я». Стоило только девице это сказать, как без всякого обратного отсчета обоих бойцов вернули на их участки. При этом Ивану Савельевичу, который растерял на арене почти все зубы и почти половину ребер, к этому моменту ужасно хотелось спать. И что с ним происходит, он не мог до конца понять. Но, кажется, лично наставник его предупреждала, что от недостатка магии, нежить чувствует усталость и отключается. «Так значит, вот как выглядит смерть для тех, кто уже умер», – пробормотал Иван Савельевич. «В принципе, с такими повреждениями костей, это вполне может быть и конец для пенсионера. При этом умирать во второй раз оказалось не так уж больно и страшно. Вот только у Ивана Савельевича было столько планов на свой участок, и даже оставлять малознакомую Фири без опеки было куда более жалко, чем великовозрастных детей своей покойной супруги, вечно клянчащих у него деньги. Ах, да, он ведь выиграл поединок на арене. А это значит, что сейчас должно начаться расширение его участка на еще одну сотку, на которой могут оказаться монстры. Где топор, беззубый лич, с огромной дыркой в грудной клетке, бессильно осел на землю и начал слепо шарить рукой по земле, а вокруг него, с задумчивым видом, порхала Фериллери, словно решая, что же ей сейчас делать, добить или помочь. А если помочь, то как, кто может ей подсказать? 10. Скайлер, древний лич, по имени Скайлер, в который уже раз осматривала магическую печать, с обелиском по центру. Весьма непростая комбинация различных геометрических фигур и заклинаний на древних, давно исчезнувших языках, увеличила силу данного обелиска вдвое. Казалось бы, если поверх данной печати наложить еще одну, то сила обелиска увеличится еще в два раза, но это не сработало. «Интересно», – пробормотала Скайлер, – «простейшие заклинания оказались бесполезны. Мне потребовалось использовать все свои силы и знания, чтобы создать данную печать. Стало быть, важно не количество печатей, а их качество. А это значит, что мне нужно искать новые знания и способы увеличить свои силы». «ХММ, а о чем еще говорил тот идиот с родниковой водой? Вроде бы он советовал мне начертить на обелиске какие-то руны, но это не сработало. Скорее всего, надо заняться гравировкой. Но это отдельное направление в магии и не мой профиль. Значит, мне придется либо заключать союзы, либо искать талантливых рабов. Теперь мне наконец-то стал понятен смысл всех этих абсурдных заданий на взаимодействие с другими лордами. С самого первого дня моего пребывания в данном мире, мне почти прямым текстом говорили о том, что в одиночку высоких результатов не добиться. Но если здесь все имеет смысл, то почему меня постоянно принуждают расширять свой земельный участок, чтобы на нем можно было разместить огромную армию? Этот ответ кажется вполне логичным, но слишком уж простым. А простые ответы в данной ситуации могут быть ошибочны. Опять же, тот идиот с родниковой водой постоянно что-то копает без устали. Значит, он нашел еще несколько способов увеличить силу своего родника. А что могу предпринять я сама? Тут рассуждения Скайлер зашли в тупик. Ведь дальше нужно было подключать фантазию, воображение и креативность живых. И древний лич оказалась в тупике. Нужно было с кем-то посоветоваться. И, разумеется, этим кем-то был Иван Савельевич. Тем более, что Иван Савельевич сам связался со Скайлер. «Подскажите, как вы залечиваете свои раны?» — высветился на обелиске вопрос. «Тебя ранили?» — почему-то с настороженностью поинтересовалась Скайлер. «Да». «А куда?» — «Мне сломали кости». «Какие именно кости?» «Ребра». «Сколько ребер?» «Это так важно. Я умираю. Срочно, подскажите лекарство. Умираешь не ты, вдруг сделала странное уточнение Скайлер. Кем бы ты ни был, но ты живой. Что случилось с тем странным личом, и кто ты сам такой? Неизвестный собеседник медлил с ответом. У меня мало времени, поторопила неизвестного хитреца Скайлер. Так что, либо отвечай на мои вопросы, либо не беспокой меня больше. Я водная Фериллери. Живу с. Я раба Ивана Савельевича. Его очень тяжело ранили в поединке с другим лордом, переломали почти все ребра. Взаимодействие и союзы. Тут же пронеслась мысль в голове Скайлер. Если у этого Ивана Савельевича есть только водный источник, наполненный магией, то вполне логично порабощать таких существ, как водные фири. Интересно, зачем она ему понадобилась, и где он ее достал? Разумеется, чтобы найти ответы на свои вопросы, Скайлер должна была помочь Ивану Савельевичу. Да и вообще, пенсионер весьма ценный союзник в плане генерации всевозможных идей. Может быть, он подскажет ей еще один способ усовершенствовать обелиск. Определенно, его стоило спасти. Какой магией его ранили? Спросила Скайлер, начав хладнокровно перечислять всевозможные варианты опаснейших ранений для нежити. Яд и кислоту нужно немедленно смыть. Магия демонов опасна иллюзиями и бредом. Его нужно срочно обездвижить на пару дней. Самое ужасное – это магия экзорцизма. От данного вида магии восстанавливаются тысячелетиями, и то успех не гарантирован. Он участвовал в рукопашном поединке. Вдруг выдала самый неожиданный ответ Фири. Рукопашная, удивилась Скайлер. Он идиот. Хотя, нет. Стоп, я опять не права. В рукопашном поединке практически нет шансов столкнуться с магией экзорцизма. У противника не будет даже освещенного оружия. Он схитрил. Поразительная расчетливость и логика. Как интересно. Как мне ему помочь? Прервала раздумья Скайлер маленькая Фири, у которой заканчивалось терпение. Живые, что с них взять? Не пищи. Если это просто переломанные кости, то подтащи его к любому магическому источнику. Его кости отрастут как новая кожа. Ведь наши тела уже мертвы, и их целостность поддерживается исключительно магией. Так что, никаких лекарств и перевязок не нужно. Только ты сама не вздумай приближаться к своему господину. Сейчас его тело вытягивает магию из всего, что только возможно. На пару секунд в переговорах наступила короткая пауза, после чего Фериллери уточнила. И это все, могу еще посоветовать принести в жертву магических существ. Создать печать смерти, которая будет вытягивать энергию жизни из всего, что есть поблизости. И периодически вымачивать кости твоего господина в крови свежеубитых драконов. Ты это сможешь сделать? Никогда. Тогда все. Спасибо. На этом Скайлер завершила разговор с рабой Ивана Савельевича и вновь погрузилась в раздумья. Вы желаете выполнить задание «Гладиатор»? Высветилось системное сообщение на ее обелиске. После того, как я усовершенствовала свой обелиск, шанс пройти данное задание очень велик, принялась размышлять Скайлер. А в случае моего ранения в поединке, мой земельный участок защитят мои воскрешенные марионетки. Но что если поступить сейчас нестандартно? Выбрать не магическую категорию, а рукопашную? Нет, я никогда не дралась. А воскрешенные монстры гораздо слабее живых. Поэтому мне нужно выбрать торговлю. У меня есть магические кристаллы, которые прямо сейчас мне без надобности. Если на них мне удастся выкупить победу, то это будет весьма выгодное вложение. Поразмышляв еще пару минут, Скайлер решила взять пример с Ивана Савельевича и тоже схитрить. И вот, после череды системных уведомлений, она оказалась на арене. Вокруг нее была безжизненная пустыня, усеянная костьми. А напротив Скайлер стоял усохший низкорослый старичок с зеленоватой кожей и с козлиной бородкой. Одежда этого необычного старичка была украшена опавшими листьями и мхом. А еще на старичке была огромная шляпа-цилиндр. Он один из луха, мысленно поморщилась Скайлер, узнав этот жадный народец по описанию. Вот быкова она истребила без жалости и под корень. Всего лишь один раз она торговала с представителем данного народца, но ненависть к ним теперь не угаснет и через тысячелетия. Впрочем, и старичок недовольно поморщился, узрев перед собой нежить. «Продаешь?» – сходу спросил он. «Покупаю», – кратко ответила Скайлер. «Дам тебе два магических кристалла, если ты уступишь мне победу». «Мало», – еще сильнее поморщился старичок, и в его руках появилась золотая монета. «Твои кристаллы не стоят и этой блестяшки. Смотри, как она переливается в солнечных лучах». С этими словами старичок ловко начал перекатывать монету между пальцами. «Три кристалла». Повысила цену Скайлер. «Ну, это уже другой разговор. Но разве этих кристаллов не стоит рисунок на этой монете? Смотри, как филигранно выгравированы на ней птицы над морем. Они словно улетают в закат. 4. Нет, 5 кристаллов. Завороженно пробормотала Скайлер, следя за движением монеты. А может быть, ты отдашь мне все свои кристаллы? Все? Ага, и победу уступишь. Победу. Ага, победу, улыбнулся старичок, наблюдая за тем, как медленно угасает холодное пламя в пустых глазницах Скайлер. Смотри, какой красивый закат на монете. Он столь же красив, как твои золотые украшения. Может быть, ты мне их подаришь? Подарю, угу. Я так ими восхищен. Пожалуйста, будь добра, сними свое ожерелье. Оно ведь магическое, да, я его очень хочу. Ты ведь не обидишь старичка? Снимай. Вот так, давай его сюда. Золотое ожерелье, которое Скайлер сняла, блеснуло на ярком солнце. И женщина вспомнила лицо красивого молодого мужчины. А странное наваждение, насланное уродливым старичком, как рукой сняло. Этот лухо применил ко мне гипноз. В первую секунду обалдела Скайлер, начав все хладнокровно анализировать. Но разве это не магия? Наверное, нет. При должном умении гипноз могут использовать очень многие расы, незнакомые с магией. В пустых глазницах женщины вспыхнуло ярко-алое пламя, заставив старичка лухо удивленно вскрикнуть и отступить на шаг. Однако было уже поздно убегать от лича. Схватив старичка за грудки, Скайлер без особых усилий подняла его над землей и принялась трясти как грушу. «Отдавай мне все, что у тебя есть, старый дурак!» — выкрикнула она. «И жениха мне порядочного найди, чокнутая!» — выпалил испуганный старичок, дрыгая своими короткими ножками в воздухе. «Отвали, сдаюсь!» Стоило только старичку признать свое поражение, как Скайлер тут же оказалась на своем участке лишь с золотым ожерельем в руках, что я с него стрясти пыталась. Озадаченно пробормотала она, разглядывая ожерелье. «Жениха, я сошла с ума, зачем он мне? Ах, да, когда-то я живой была и любила». Золотое ожерелье выскользнуло из рук Скайлер, которая на миг превратилась в застывшую статую. Но системное уведомление о скором расширении ее земельного участка заставило ее прийти в чувство. «Сумасшедший огородник!» – проворчала женщина, в пустых глазницах которой вновь горело холодное пламя. «Это все он виноват. Заставил меня снова пережить весь этот кошмар. Лучше бы я с паладином сразилась, вместо того, чтобы всю свою жизнь заново вспоминать. Ну, Иван Савельевич, погоди, а вы чего замерли, балбесы? Рассредоточитесь по периметру и готовьтесь к бою. Мелкие воскрешенные монстры, которые столпились вокруг своей вернувшейся хозяйки, как щенята, тут же разбежались по участку Скайлер. 11. Фири мертвого леса. Перед Фири Лири была поставлена непростая задача. Нужно перенести Ивана Савельевича поближе к воде и при этом не приближаться к нему. Наверное, тут бы помогли какие-нибудь хитроумные изобретения двергов. Но это будет весьма дорого стоить. К тому же, после недолгих раздумий, Лири нашла весьма простой выход из сложившейся ситуации. Ведь она водный маг, пусть и не сильный. Она способна переместить весьма большой объем воды на короткие расстояния. Так почему бы периодически не обливать Ивана Савельевича водой? Что же до вопроса о том, стоит ли вообще спасать нежить, то маленькую Фири страшила неизвестность. Что с ней будет после того, как Иван Савельевич умрет? Если она перейдет по наследству к новому хозяину родника с живой водой, то кто им окажется? Как-то сомнительно, что на столь мрачном пустынном участке появится какая-нибудь дриада. А еще, это может показаться фантастичным, но маленькую Фири сейчас почти все устраивало. Не будь участок Ивана Савельевича столь мрачным из-за окружающего тумана, а сам Иван Савельевич личим, то все было бы вообще идеально. Ведь Лири весьма трезво оценивала свои собственные силы. Пусть она смела и находчива, но смогла бы она пройти арену с первой попытки, а сможет ли она пройти последнее испытание и отбить нашествие монстров? Определенно маленькой Лире нужна была помощь, чтобы выбраться из новичков, и она была не против того, чтобы поселиться на участке другого лорда в обмен на его защиту. Но все получилось как-то не так. Наверное, я эгоистка, или это жадность, задумалась маленькая Лири. Я снова жива. Вскоре у меня появится собственный дом из кувшинки посреди чистейшей родниковой воды, наполненной магией. Я могу без всяких ограничений общаться со своими друзьями, и меня никто не удерживает здесь силой. Если бы не глупые ограничения и условия системы, то я бы смогла переселиться к своим друзьям без особых проблем в любой момент. Я свободна и под защитой. Но мне бы хотелось, чтобы Иван Савельевич не был личим, чтобы полуденное солнце не так сильно пекло, чтобы вокруг не было этой ужасной пустыни и стены из ядовитого тумана, чтобы не было этих ужасных монстров. А еще, мне бы хотелось личной встречи с кем-то из своего народа, а не общаться на расстоянии. А еще, пока маленькая Фири мысленно перечисляла все свои хотелки, большой водный шар завис над телом Ивана Савельевича, словно маленькая тучка, из которой заморосил мелкий дождик. Пенсионера буквально поливали из лейки. Сам же Иван Савельевич отреагировал на такую поливку почти мгновенно. Его кости засветились, впитывая магию. Появились туманные контуры сломанных ребер, словно кто-то уже набрасывал план по реконструкции тела пенсионера. В потухших пустых глазницах вспыхнул слабенький огонек. И, наконец, Иван Савельевич даже попытался что-то сказать. «Монстры!» Прислушалась Фирилири к этому невнятному бормотанию. «На нашей новой земле была лишь одна безглазая собачка. Я ее убила. Спите спокойно. Вам нужно набираться сил». Пенсионер и в самом деле вскоре отключился, получив наконец-то душевный покой. Но Лири, затронув тему монстров, в очередной раз задумалась о магических кристаллах, которые добываются из их тел. В этих кристаллах ведь содержится магия. Так почему бы их не отдать Ивану Савельевичу? Это кажется вполне хорошей идеей. Но есть одно но. А как именно передать эти кристаллы Ивану Савельевичу? Вложить ему в руку или положить возле ног? Не швырять же их, как обычные камни. За советом пришлось вновь обращаться к подруге пенсионера, к древнему личу Скайлер. Забудь о кристаллах. Их использование в такой ситуации глупо и нерационально, через некоторое время ответила Скайлер. Я специально о них умолчала в нашей прошлой беседе. Твой господин вскоре оживет и без них. А на кристаллы можно купить много полезных вещей. Но вместо кристаллов, вы посоветовали мне приносить в жертву магических существ. По-вашему, это и есть рациональность? Ты все равно этого никогда не сделаешь, отмахнулась Скайлер. И возможности у тебя такой нет. Поэтому я и перечислила все эти варианты. Но если бы я однажды узнала, что мой раб истратил все кристаллы на то, что и так бы произошло само собой, то я бы ему шею свернула. Так что, даже не вздумай совершить данную ошибку. Я бы не хотела, чтобы из-за моего глупого совета твой господин лишился всего, что у него сейчас есть, и испортил со мной отношения. Не волнуйтесь об этом. Иван Савельевич не такой, как вы, завершила разговор маленькая Лири, размышляя над тем, насколько эти два лича разные. Но при этом, они оба какие-то странные. Совершенно не так она представляла себе нежить. Кстати, о двух странных личах судачили и в чатах. Ведь два уникальных события произошли почти одновременно, взбудоражив сообщество новичков. Один из личей подло оттаскал за хвостик беззащитную кошка-девочку в рукопашной, а другой обыграл представителя народца Луха в торговле, абсолютно ничего тому не заплатив за победу. Два сумасшедших умертвия. Они случайно друг с другом не связаны? Тут же нашелся и тот, кто вспомнил, что приятельница его друга рассказывала о том, что с одним из личей сожительствует живая Фири. «Это мир точно с ума сошел, да ты сам чокнулся», — возмутилась Лири, читая данное сообщение в общем чате. «Что значит сожительствует? Совсем больной, что ли?» При этом тему сожительства весьма живо подхватили другие безумцы. Они начали обсуждать такие интимные подробности из категории «чего да как», что несчетная Лири в ужас пришла и едва в обморок не упала, все это представив. Кажется, очень многие реально сходят с ума, будучи годами запертыми на своих крохотных участках. Хотя, среди этих безумцев нашлись и рационалисты, которые предположили, что два обсуждаемых лича пытались избежать магии экзорцизма. Этой магией очень часто пользуются львы, которые люто ненавидят нежить да демонов. В итоге, отдельные представители нежити, поразившись изворотливости своих более догадливых собратьев, стали всерьез обдумывать возможность схитрить точно так же. Но самое главное, поступками Ивана Савельевича поразилась и сама система, точнее тот, кто ее создал. Перед Лири высветилось сообщение, адресованное Ивану Савельевичу. «Поздравляю, вы стали одним из первых лордов, кто, будучи на испытательном сроке, менее, чем за 7 дней, обзавелся собственным питомцем. Я не питомец и не рабыня», — обиделась Фири Лири, — «и не сожительница». Но ответом на ее возмущенный возглас был полный игнор. Поэтому Лири ничего не осталось, кроме как продолжить читать. Разумеется, такое достижение не останется без награды. Вам полагается бонусное уникальное задание «Загадочное семечко». Суть задания. В глубинах мертвого леса хранится семя уникального растения, которая при должном уходе способна превратить любую пустыню в цветочное поле. Для друзей оно безопасно, для врагов оно смертельно опасно. Как оно выглядит, величайшая загадка. Однако его охраняют злобные фири, которые нашли его первыми и теперь питаются его жизненной силой. Ваша задача — заполучить семечко данного растения и прорастить его на своем участке. Примечание. Данное задание является наградой для вас. Его не обязательно выполнять. А еще вы можете перепоручить выполнение данного задания своему питомцу, если у вас нет времени. Кроме того, ваши новые враги не являются смертельно опасными. Вы даже можете найти способ забрать свою награду без боя. Но данное задание на время. Жизненные силы растения на исходе. В течение суток оно погибнет. Разумеется, для Фири Лири в этом задании было интересно очень многое. Загадочное растение, которое может наконец-то оживить эту мертвую землю. Мертвый лес, в котором можно поискать какие-нибудь семена или побеги. И, наконец, встреча с Фири, которые могут оказаться не столь уж и безумны, как про них написали в задании. Может быть, они просто чем-то больны, и живая вода способна их излечить. Однако есть проблема. Маленькая Лири облетела неподвижное тело Ивана Савельевича, еще раз убедившись в том, что пенсионер абсолютно беспомощен. И если Лири не сможет вернуться обратно, то, возможно, Иван Савельевич погибнет, ведь он пока не в состоянии доползти до воды. С другой стороны, в пояснении к заданию ясно сказано, что оно не является смертельно опасным, да и Лири способна постоять за себя. А что если ей удастся спасти своих сородичей? Какой непростой выбор, но Лири его сделала. Зачерпнув из родника живой воды, маленькая Фири ринулась навстречу новым приключениям. И после системных уведомлений, Лири оказалась в окружении мертвых искореженных деревьев. В мертвом лесу царствовал запах гнили. Под корой мертвых деревьев обнаружилось огромное количество паразитов, которые от голода поедали друг друга. Росли грибы, покрытые ядовитой слизью, и тек маленький ручеек, от которого пахло трупным ядом. «Неужели тут смог кто-то выжить?» – пробормотала потрясенная Лири. Признаться, она ожидала увидеть совсем иную картину. Мертвый лес, в ее понимании, это лес после пожара или какой-нибудь болезни. Иными словами, лес, который через несколько десятков лет сможет восстановиться хотя бы частично. Но реалии этого погибшего мира оказались куда более ужасны. Перед глазами Лири предстала самая настоящая обитель нежити. Брать отсюда какие-то побеги – это стопроцентный шанс принести в дом какую-нибудь заразу или паразитов. Но ведь и обещанное семя загадочного растения тоже из этого леса. Может быть, стоит отказаться от такой награды и вернуться обратно?